Я грозно посмотрел на троицу. «По нашим данным...» «Мне плевать на ваши данные! А вы там можете накалякать что угодно, или вы утверждаете, что моя сестра не моя сестра!» «Она замужем...» «Она ни на ком не замужем!» — покачал я головой. «Я аннулировал все незаконные соглашения, как и свадьбу моей сестры. Если вам что-то не нравится, обращайтесь в суд». «Мы имперская канцелярия и...» — начал было повышать голос центральный, но тут вмешался Богомол. «Господин, они врут, чувствую ложь». «О как!» — на моем лице появилась дьявольская улыбка, и я встал. «Что скажете в свое оправдание?» «Это безосновательное за...» Не успел он договорить, как я дернулся вперед и свернул ему шею. Двое оставшихся шарахнулись назад, но я уже выпустил молнии. Два тела замертво рухнули на пол. «Уважаемая», — подозвал я администратора, что смотрела на нас, расширив глаза. Не уверена, но она все же подошла. «Прошу прощения за эту сцену, но можете вызвать канцелярию. Эти люди представились их сотрудниками, однако, к их сожалению, мой друг умеет различать ложь». «А вот как?» — облегченно выдохнула она, и вскоре трупы оттащили куда-то, а народ продолжил кушать и отдыхать. Ну, собственно, как и мы. Правда, лишь до тех пор, пока не приехала настоящая канцелярия.